Вы не дом, в котором живете. Если вы повторяете мантру регулярно долгое время, вы начинаете видеть образы великих душ и мудрецов. Слова обладают сильным воздействием, и средоточие слов, называемые мантрой, тоже очень эффективно. Ваше рождение – всего лишь слухи, это не ваш опыт. Что такое рождение и какова его причина? Вы воспринимаете мир благодаря телу. С ним вы можете также воспринимать Бога. Вы слышали о Боге, Он живет в вашем сердце. Такова особенность этой эры, называемой Кали-юга. Джняни видит мир в своем сердце. Росток мира в вашем теле. Причина ростка также в теле. Знающий это мудрец. Игра на цимбалах не сделает человека мудрецом. Когда буря в теле прекращается, это мудрец. Без человеческой формы невозможно встретить Бога. Когда индивидуальная душа становится Богом, дела жизни приходят к концу. Ваши собственные слова должны иметь ценность для вас. Вы должны полностью верить в них. Это умиротворит Бога быстрее, чем что-либо еще. Если ваши слова не беспокоят вас, мир также не будет вас беспокоить. Если вы уверены в моих словах, не будет нужды ездить по миру в поисках Бога. Он умиротворится благодаря вашей вере и повторению мантры. Все остальные духовные практики и действия будут бесполезны. Вы лишь слышали о Боге, но не переживали Его, хотя Он предшествует всему. Ваш прямой опыт относится только к телу и миру. Ишвара – это чувство бытия, которое находится в теле пищи, а также в пище, которую вы едите. Наши знания – это информация, и знание себя – наша собственная информация. Не должно быть никакой идеи смерти. Ваше отождествление с телом очень сильно. Как смерть может быть для вас иллюзией? Когда вы слышите это знание, оно должно оказывать на вас воздействие и приводить к изменениям. Есть люди, которые слушают всю жизнь, но это не оказывает на них никакого воздействия и не приводит к переменам. Если есть убежденность в истине, то нет необходимости что-то запоминать, поскольку нет никакого забывания. Вы знаете, что вы есть, без каких-либо усилий. Есть также ваша любовь к существованию. Желание существовать, защищая тело и заботясь о нем, совершенно естественно для сознания. Того, кто осознает себя как бессмертного, называют аватхута. Пока вы считаете себя телом и заботитесь о нем, страх смерти будет оставаться. Тело не наша пища, это пища жизненного дыхания. Вес тела – следствие принимаемой нами пищи. В отсутствие пищи жизненное дыхание уходит, но аватхута остается незатронутым. Если это знание себя вас впечатляет, вы обязательно станете аватхутой. Но вам еще нужно стать готовыми. Пока эти беседы не повлияли на вас достаточно, чтобы соответствовать, вы должны придерживаться слов гуру. По-настоящему успешен тот, кто обретает духовность, занимаясь мирскими делами. Духовные ожидания человеческих существ меняются согласно господствующим временам. В древности даже цари отрекались от отношений и собственности и уходили в лес. Они не готовили себе еду, а поддерживали себя подаянием. Теперь времена изменились. Когда вы реализуете свою бестелесную природу, вы освободитесь от пятен концепций. Смерть всех живущих тел неизбежна. До этого медитируйте и достигните своей духовной цели. Все образы создает ваше сознание, которое называется джняна или знание. Ваше текущее состояние ограничено временем, но сознающий вне времени. Все три качества соединяются, чтобы дать нам чувство бытия. Аватхута – его свидетель. Помехи от отождествления с телом приводят к забыванию себя. В результате вы не можете распознать даже сомнительные высказывания псевдогуру. Вы вынуждены принимать все за истину. Когда жизненное дыхание сливается с воздухом или пространством, и тело распадается на пять элементов, куда уходит атман? В этот момент откажитесь от тела, которое не вы, и будьте сознанием. Сознание – это качество тела пищи, которое нуждается в пище и воде. В отсутствии пищи вы не можете оставаться в сознании, и вся жизненность останавливается. Атма везде, она не приходит и не уходит. Согласно наставлениям гуру, отбросьте отождествление с телом и будьте сознанием. Сознающий сознание – мудрец. Он видит мир как часть своего сознания. Оранжевая одежда и борода – не признак мудреца. Им приходится прилагать усилия, чтобы выглядеть мудрецами, и они боятся, что их разоблачат. Если вы извлечете пользу из этих бесед и будете жить соответственно, вы тоже станете аватхутой. А пока живите хотя бы просто спокойно, как будто вы не тело. Ваш страх смерти демонстрирует ваше неведение. Йога означает единение, а йогин – тот, кто стал одним с собой. Вы – это ваше имя или буквы, которые составляют ваше имя. Имя дается телу для практических целей. Сейчас тело считается вами, и вы говорите, что его имя – это вы. Все это относится к сфере майи. Чистое сознание говорит, что оно не тело, которому дали имя. Если вы не ваше тело и не его имя, тогда что вы такое? Как вы будете выглядеть без тела его имени? Каково ваше истинное имя? Может ли быть внимание без сознания? Помнить что-то значит держать это в сознании, то есть осознавать это. Что такое сознание? Помимо тела есть еще нечто, называемое любовью или чувством бытия. Каковы нужды того, кто не является телом? Только любовь и радость бытия. Эта радость находится в теле, но не является телом. Без нашего сознания что есть Бог и мир? Какими мы кажемся себе, когда находимся в теле? Мы Бхагаван, то есть свет нашей природы. Он бесформен, но кто он такой? Это то, что бесформенно и не имеет имени. Этот свет подобен пространству. Что первично, ваше сознание или пространство? Кто сознает кого? Тот, кто реализовал себя, Маха-йоги. Это единство Ишвары, гуру и сознания. Мир рождается только после того, как мы начинаем осознавать свое существование. Как долго это продлится? Всего лишь пока мы бодрствуем. А где все садху и мудрецы? Они в нашем мире, пока он длится. Наше чувство бытия дает рождение этому миру. Во сне сновидческое чувство бытия дает рождение миру сна. Сознание не непрерывно, оно сменяется бессознательным состоянием. Появление сознания подобно восходу солнца, в котором видится мир. Обычному человеку мудрец кажется таким же, как все. И только для тех, кто созрел и достоин, он даритель самопознания. Когда мы начинаем сознавать себя, мы также начинаем сознавать мир. Кто-нибудь создавал этот мир? Когда мы без сознания, мир исчезает мгновенно. Кто проглотил волны и горы? Это получилось легко. Никаких проблем не возникло, потому что все это иллюзия. Сознание «Я есть», которое возникло спонтанно, было тем инструментом, который привел к появлению мира. Все это случилось без помощи материалов и оборудования. Использовать знание себя значит развить убежденность в нем и жить как истинное «я». Какова польза понимания только на вербальном уровне? Ваше знание должно использоваться круглосуточно. Какова польза этого тела? Мы сознаем свое существование только благодаря телу. Когда вы видите сон, вы также играете в нем какую-то роль. Но знаете ли вы, о чем будет сон, прежде чем увидите его? Это означает, что видящий сон также является его создателем. Только истинный гуру может давать правильный совет, остальные не могут. Проявленный брахман – это брахман с сознанием. Проявленное, в конце концов, погружается в непроявленный, не имеющий качеств брахман. Непроявленное неописуемо. В духовности важно видеть единство медитирующего с тем, на кого он медитирует, и видеть их как нераздельное. Садгуру – это нетленное, неописуемое и вечно присутствующая наша собственная природа. Мы не можем сказать, что безусловное, незапятнанное, неизвестно никому, как не можем и сказать, что оно известно. Тело – это пища сознания, которая поглощается жизненным дыханием, а не атманом. Все действия совершаются праной. Если кто-то ясно понимает свою бестелесную природу, разве будет для него существовать какая-то выгода или потеря, радость или печаль? Когда прана поддерживается пищей, сознание только свидетель. Что такое Мумбай? Можете ли вы взять его горсть в свой родной город? Никакого Мумбая не окажется, только пыль у вас в руке. С Нараяной то же самое. С точки зрения Параматмана, сначала приходите вы, а потом мир. Но индивидуальная душа считает, что все наоборот. Джняни целостен, поэтому он не нуждается ни в каком богатстве. Мы отождествляемся с телом, принимаем какое-то имя и, чувствуя себя отделенными от других, соревнуемся с ними. Это ведет к гордости. Пока вы боитесь смерти, вы можете не сомневаться, что не реализованы. Поймите то, что предшествует восприятию мира. Исследуйте, взяв за пример состояние сновидения. Существует сильное желание находиться в компании противоположного пола. Надежды сопутствуют желаниям и приводят к страсти. Разве есть связанность в отсутствии желаний? Наши желания лишают нас свободы. Там, где есть я и ты, есть только чистая иллюзия. В их отсутствии есть только чистый брахман. Истинный смысл не насилия, не ранить ничьи чувства. Сейчас есть необходимость совершенствовать себя в практике ненасилия и искренности. Тогда поведение тоже изменится. Кришна жил в эпоху Двапар, когда гуру был единственным шансом. Его учение было окончательным. Поэтому сам гуру был богом или Ишварой. Без правильного посвящения и пробуждения, благодаря гуру, самореализация невозможна. Воспринимать бодрствующее состояние, в то время как на самом деле человек спит – иллюзия. Садгуру – тот, кто знакомит ученика с полным знанием состояния сна и причины нашего чувства «я есть». В крошечном свете индивидуальной души проявилась вся Вселенная. Наш садгуру также показывает нам, что состояние сна и бодрствования одинаковы. Затем мы узнаем природу нашего бытия. Садгуру – тот, кто сознает бытие. Он за пределом бытия. В древние времена не было книг на эту тему, и было мало возможностей услышать глубокие духовные беседы. Поэтому люди полностью доверяли своему гуру. Сознание, которое дает вам способность видеть, в конце концов погрузится в океан сознания. Истинное духовное знание, называемое Адхьятмаджняна, существовало до всего остального и существует сейчас. То, что меняется, не может быть вечным, следовательно, оно не может быть истиной. День и ночь появляются в сознании. Наше истинное бытие не зависит от пяти элементов. Тот, кто искренен в своем намерении, может реализовать себя. Но отождествление с телом должно уйти. Медитируйте на свое истинное «я», которое не является ни телом, ни его именем. Как тогда вы будете выглядеть? Разве недостаточно осознавать наше истинное бытие? Когда концепция того, что у тела уйдет, ваша работа станет легкой. Сознание – это качество чистой сатвы или эссенции пищи. Оно едино во всех живых существах. Чтобы осознавать нашу истинную природу, держитесь за слова гуру искренне и твердо, как если бы вы поклялись в этом. У нас нет иной идентичности, кроме той, которую раскрывает нам гуру. Когда вы вспоминаете кого-то, вы припоминаете его хорошие и плохие качества. Когда вы вспоминаете своего гуру, вы будете помнить его учение. Смысл его слов и есть в точности ваша истинная природа. Просто помните, тело – не ваша форма. Истинный смысл ахимсы – не насилие, не вредить никому на ментальном уровне. Чтобы изменить свое отношение, мы должны соблюдать ахимсу и быть искренними. Это постепенно изменит нас. Во времена Кришны в эпоху Двапар гуру был необходим. Не было никакой замены его учению. Поэтому гуру был Ишварой, Богом. Не было коротких путей к самореализации. Даже когда мы спим, мы верим, что бодрствуем, и это приводит к иллюзии. Задача садгуру – показать нам причину нашего бытия, как мы начали сознавать свое существование. Наш сон начался с нашим сознаванием. В свете индивидуальной души проявилась вся Вселенная. Садхгуру демонстрирует нам, что состояние бодрствования не отличается от состояния сна. Он сознает сознание, он вне его. Сознание, которое ответственно за все наши действия, в конечном итоге погружается в океан сознания. Наше вечное истинное знание, которое было у нас прежде всего остального, снова воспринимается нами. Это знание называется Адхьятма. Оно безвременно и неизменно. Мы воспринимаем день и ночь благодаря нашему сознанию, которое в свою очередь существует благодаря пяти элементам. Но наше истинное бытие за пределом сознания и не зависит от него. Тот, кто по-настоящему заинтересован в самореализации, готов отбросить отождествление с телом. Скажите мне, кто вы, если убрать ваше тело и имя? Как вы выглядите? Что вы, если не истинное «я»? Вы можете избежать всех излишних проблем, просто отбросив свое отождествление с телом. Наше восприятие существования или ощущение себя живыми – это качество чистой сатвы тела. Вы должны твердо держаться слов гуру, чтобы реализовать свою истинную природу. Слова гуру описывают нашу природу как есть. Мы именно такие, как он говорит. Когда вы вспоминаете кого-то, вы автоматически вспоминаете его или ее хорошие или плохие качества. Помнить гуру – значит вспоминать его слова и осознавать их смысл, который есть ваша истинная идентичность. Отказ от имущества не означает непривязанность. Верно, что слова могут врать. Но кто тот, кто сознает слова? Какова ценность слов без сознающего? В медитации медитирующий исчезает, но кто это осознает? Есть ли какое-то осознавание, когда сознание исчезает? Нет. Поскольку все сознание возможно лишь пока присутствует сознание. Нужны ли усилия, чтобы воспринимать тело и мир? Состояние бодрствования включается спонтанно и выключается точно так же. Вы считаете себя индивидуумом только в присутствии своего сознания. Без него разве есть кто-то, чтобы представлять что-либо? Можете ли вы избавиться от сознания? Можете ли вы удержать и продлить его? То есть можете ли вы жить столько, сколько захотите? В медитации вы видите бесчисленные цвета, но каков цвет вашего сознания? Это сама любовь, не имеющая никакого цвета. Вы сознаете свое существование, которое так сильно любите, и хотите жить все больше и больше. Сама ваша природа – любовь. Все ваши нужды проистекают из вашей любви к себе. Только через медитацию вы можете разгадать загадку пяти элементов. Все эти элементы находятся в сознании, а в их корне – истина. Это игра нашего чувства бытия или первичной иллюзии. Мудрецы не интересуются чудесами. Сознающий сознание безвременен, недвижим и за пределом бытия и небытия. Ваше знание соответствует способности вашего сознания. По мере продвижения вы осознаете, что ваш мир находится только в вашем сознании. Мир может быть великим, но он пребывает внутри одного атома. Вы узнаете это в медитации. Само ваше сознание есть любовь, а также семя этого мира, называемое Ишварой. Если вы хотите дойти до источника своего бытия, Не идите вовне, посещая различные места, а идите внутрь медитации. Отречение или отказ от чего-либо бесполезны. Достаточно знать, что вы не то, что вы сознаете. Вы несознаваемое, вы сознающий. Есть место, из которого никакое видение невозможно. Есть также место, из которого видение возможно, и есть место, где все видится. Все это должно уложиться. Знание, которое вы получаете здесь, не требует усилий, оно готово. Необходимо только слушать с полным вниманием и решить один раз и навсегда. Ваше сознание – это душа мира, которую вы воспринимаете. Вы должны быть в состоянии понять это. Мир и все возрастающее число живых существ в нем – результат вашей любви к себе. Слово «непривязанность» означает осознание ложной природы всех вещей. Это понимание важнее, чем отказ от чего бы то ни было. Поскольку мы самосознание, держаться его значит направлять на него его же внимание. Ваше бытие – семя мир. Лишь единицы могут прийти к такому пониманию. Истина вечна, в ней нет никакого вкуса «я есть». В ней также нет ни света, ни тьмы. Ваше сознание называется Ишвара или Брахман, но оно не вечно, и оно не истина. Верно, что Ишвара существует и проявляется как мир. Все видимое Ишвара, и видится оно тоже благодаря ему. Сознающий все это за пределами всего. Сон возникает благодаря уму, как и состояние бодрствования. Но то, благодаря чему появляется все существование, неизмеримо. Сознание не может быть устойчивым, оно движется без остановки. Пять качеств сознания управляют поведением всех живых существ. И это очевидно, поскольку пять элементов воздействуют на эти качества. Поэтому неправильно винить индивидуума за недостойное поведение. Некоторые люди чувствуют, что поняли это, но им это не приносит длительного удовлетворения. Каждое живое тело – пища внутреннего сознания, а также пища других живых существ. Поэтому находить пищу и есть ее для выживания – главная задача всех живых существ. Пища состоит из пяти элементов, их качество воздействует на пищу. Наши чувства бытия – качество совокупности пяти элементов. Живое тело – также результат ферментированной материи пищи. Энергии жизни переходят из пищи в тело. Индивидуальная душа муравья такая же, как ваша. Ваше сознание позволяет вам видеть свет, что также означает видеть Бога. Сознание, возникающее из соков пищи, связано с праной. В отсутствии пищи нет сил даже говорить. Бхагавад-гита – это песня света, которая содержится в пище. Вечное, которое существует всегда – это истина. В ней нет ощущения «я есть», нет ни «я», ни «ты». В ней отсутствуют дела жизни. Все остальное наполнено мирской деятельностью. Когда я начинаю сознавать свое существование – я также начинаю сознавать существование других. И это начало двойственности. Присутствует ли двойственность, когда я не сознаю свое существование? Полная сумма всего одно, и это нужно реализовать. Поэтому мы должны следовать словам гуру и с чистым интеллектом все время осознавать нашу истинную природу. В процессе этого мы будем видеть различные видения, которыми не являемся. В Помните, что мы всегда сознающие, а не сознаваемы. Видимого множество, но видящий один. Видение видящего также одно. Как упрочиться в этой единости? Для этого видящий должен перестать видеть и должен смотреть только на видящего. То, что вы видите, то, что появляется, в конце концов исчезнет. Вы должны оставить все это полностью, не принимая никаких сторон и не привязываясь ни к чему. Мы не видимый, а видящий. Мы источник всего, что видится. Форма тела пищи указывает на вид живого существа. Прана и сознание появляются и исчезают вместе. Они оба продукты несвежей пищи. Эта жизненность одинакова во всех живых существах, от муравья до человека. Когда я говорю о несвежей пище, я не имею в виду изменений в пище во время ее переваривания и перехода в кровь. Здесь описывается так называемое рождение индивидуальной души. Если мы понаблюдаем за загнивающей едой, со временем мы увидим в ней движущиеся тела червей. Считается, что Брахма – создатель всех живых существ. Разве он создал этих червей? Как они умирают на жаре под солнцем? Когда соки пищи тела высыхают, жизненность уходит. Вы должны различать, что вы такое и какие вы. Когда вы не знаете себя, содержание всех книг кажется истинным. Но после самореализации все книги становятся бесполезными. Что означает мантра или махавакья или великая фраза? Это утверждение нашего истинного существования. Когда вы произносите какое-то имя, связанные с ним качества развиваются в вас, и вы видите соответствующие видения. Если вы повторяете имя какого-то Бога, его качества развиваются в вашем сознании согласно вашей вере. Откуда вы пришли и куда вы в конце концов отправитесь? Если вы ниоткуда не приходили, то куда вы можете уйти? Сознание возникло благодаря сокам пищи, то есть благодаря телу. И когда соки закончатся, оно тут же погаснет. Атма означает «я». Где мои начало и конец? Начало и конец существуют только пока есть сознание. Тот, кто почитает гуру всем сердцем, почитает себя. До тех пор знание не служит никакой цели. Смысл этой мантры «я есть брахман». Если бы не было любви к существованию, разве тогда вы воспринимали бы мир, нуждались бы в защите Бога? Когда вы узнаете причину своего существования, вы узнаете, кто такой Бог. Смысл мантры проявится в вас. Смысл вашего текущего существования, его почему и как, станет ясным для вас вместе со смыслом вашего несуществования – и его почему и как. Если вас нет, в чем вы можете нуждаться? Кто-нибудь думал о нашей любви к себе? Наша любовь к другим существует благодаря нашей любви к себе. Наше сознание – качество пищи, и без пищи оно не может существовать. Кто умирает? Само ваше сознание – это существование богини Махамайи или Великой Иллюзии. Отдайте себя сознанию, и оно откроет вам свои тайны. Это реализация Брахмана. Не игнорируйте свою семейную жизнь, но всегда осознавайте свое истинное «я». Помните Гуру его слова, повторяя про себя его мантру. Это изменит вас в правильную сторону. Thank you. Церковь.